А тем временем, маленький суборбитальный спутник менял свое положение таким образом, чтобы в области его зрения находились врата храма Ордена Джедаев. Император был не намерен пропустить будущее занятное зрелище. Уже завтра отдых закончится. Конец интерлюдии. Свело серо-коричневая громада храма вздымается к небесам, незыблемая вековая обитель, издавна дающая приют одаренным. История его уходит в глубину тысячелетий. Пройдет совсем немного времени, и меня не станет, а эти сводчатые стены останутся, чтобы, быть может, когда-нибудь в будущем, принять под свои своды новых одаренных. Огромный храмовый комплекс, центром которого является древний храм, третье чудо Карусканта. Стены комплекса испещрены затейливыми надписями на древнем наречии, огромные буквы складываются в такие же огромные надписи, подпирающие небо. Чуть напрягшись, я могу прочитать их. Это строки древнего кодекса. Мы идем по мосту, что соединяет храмовую площадь и комплекс храма с остальным Карускантом. Широкая каменная дорога лишена парапетов. Я иду в сопровождении трех десятков клонов из 501-го легиона и двух десятков вуки. Не думаю, что это понадобится, да и это слишком малые силы для штурма храма. Мои воспоминания путаются, перемешавшись с кадрами фильма, из уже кажется прошлой жизни. Штурм храма джедаев. В действительности все было немного не так, как было показано в фильме. Огня было больше, смерти было больше, боя было больше, джедаи сражались отчаянно. Нет эмоций, а покой. Под этой надписью погиб падаван, с безуспешной храбростью пытавшийся прорубить себе путь к мосту. Чего он хотел добиться, этого уже никто не узнает. Его жизнь прервал единый залп гвардейского 501-го легиона. Тем временем штурмовой кулак пробил брешь в стене храма, разрушив надпись не «Страсть», а «Безмятежность». У древних стен не было шанса против залпа акламатора, висящего в черном грозовом небе. Небе, закрытом тучами, чтобы многочисленная орбитальная группировка спутников не стала свидетелем бойни, разворачивающейся на подступах к храму. А тем временем один из джедаев, прикрывавших врата храма, что уютно расположились между двумя надписями, не хаос, а гармония и не смерть, а сила запустил в меня, другого меня, одной из обрушившихся стел у входа. Тогда это задержало мое продвижение по мосту, но ненадолго. Не неведение, а знание — последняя строчка из старого кодекса джедаев, начертанная на сводах храма. Они написаны не по порядку, в последовательности, ведомой только древним архитектором. Дыхание перебивает, и только очередной принудительный вдох не дает мне вновь зайтись в кашле. Мы уже у ворот, под подозрительными взглядами двух джедаев в мастерских робах. В их взглядах нет ни враждебности, ни злости, только сомнение и легкое чувство любопытства и понимания. Черт, лучше бы они смотрели на меня с ненавистью. Человек, мужчина со странными, почти прозрачными волосами, и рослый неймадианец с фиолетовой кожей и рыбьим лицом без губ, с глубокими, заполненными золотом глазами. Что ж, видно, даже среди торгашей встречаются одаренные. С каких это пор мастера-джедаи работают простыми привратниками? Задал я риторический вопрос, только чтоб сказать хоть что-то. Свои чужие воспоминания выбили меня из колеи. Память, изрядно сдобренная всеми ощущениями, которые чувствовал Энакин, или я, по пути к храму. Давным-давно надо было разобраться с тем небольшим подарком, оставленным себе будущему, от себя прошлого. Слишком яркими и болезненными были эти воспоминания, случившегося не случившегося. С тех самых пор, как к сводам храма стали приходить ситхи, коротко хмыкнул, прогнусарев, неймадианец. Хаем, впервые слышу чистую речь от представителя этого вида. Родной язык неймоди искажал всеобщий лютым акцентом. Особенно, когда к храму подходит целый лорд, темный владыка ситх. Надо же выказать соответствующее статусу уважение, весело ответил человек справа, слегка кивнув и расслабленно улыбнулся. Плохо, если у храма нет никого, кому можно было бы доверить встретить ситха ниже магистра. Конечно, большинство джедаев сейчас распылено по галактике. Слишком их мало, в сравнении с бесконечностью космоса. Хотя, если сравнить с ситхами, шествую по коридорам храма в сопровождении двух мастеров и трех десятков людей, которых я счел правильным взять с собой. Случись нападение под этими сводами и 300 тяжелых штурмовиков будет мало, но я не могу идти один, больше нет. Храм кажется пустым. Но это не так. Я чувствую на себе внимание десятков и сотен одаренных, что наблюдают за мной. Верхний этаж огромен, с большими открытыми залами, почти без укрытий. Любой, кто решит взять храм штурмом, заплатит тут кровавую дань. Глупец тот, кто решит, что джедаи используют только световые мечи, и недостоин упоминания. Путь проходит в молчании, чем ближе мы к джедайской лечебнице, тем больше попадается людей. Одаренные, не обращая на нас никакого внимания, проносятся мимо, толкая левитирующие тележки. Все здесь заполнено смертью и болью. Искореженные тела, накрытые тканью, мало напоминают разумных. Мы уступаем дорогу, позволяя персоналу делать свое дело. Кажется, это место даже не заметило моего присутствия. У людей, что работают здесь, есть враг, куда более коварный, чем один, к тому же раненый, ситх. Они ведут неравный бой с самой смертью. Вам сюда, мастера останавливаются перед ничем не примечательной дверью. От неймадианца ощущаю легкое злорадство. Ну да ладно, я слишком устал, чтобы обращать внимание на подобное. Повинуясь моему желанию, дверь отворилась, заставив обоих сопровождающих джедаев напрячься. Двухместная палата. Одна из коек отгорожена ширмой, на второй лежит Асока, прикрытая только тонким покрывалом. Я делаю шаг, и мир покачнулся, потому что я не чувствую ее. Дверь закрывается у меня за спиной, вся тяжесть прошедших дней падает мне на плечи. Она даже больше, чем башня, что придавила меня, кажется, так недавно. Не стоит так волноваться. Асокатана просто без сознания. Я не сразу обращаю внимание на источник голоса, приближаясь ближе к кровати. И только сейчас замечая, что грудь под тонким покрывалом мерно вздымается. Тонкие серебряные нити связывают повязки, что закрывают всю правую половину ее лица, соединяются с каким-то устройством у ее кровати. Сейчас ей уже ничего не угрожает. Конечно, пришлось потрудиться со снятием шлема, но это малая толика. Должна признать, что броня спасла ей не только жизнь, но и сохранила глаз. Скорее всего, даже шрама не останется. Если, конечно, вы не прикажете ее будить прямо сейчас. Хорошо, Шакти, я убивал ее дважды. Все это время она стояла за моей спиной, привалившись к стене. Ослепительно красивая тагрута с бронзово-медной кожей. Отростки на голове и лице практически белые, от испещряющих их полосок пигмента. Хищная грация, острые зубки, чуть приоткрытый рот, и плащ магистра, кокетливо приталенный пояском. Сколько времени займет восстановление? Мой голос прозвучал глухо. Неделю или три дня, ну, это если ты, Энакин, захочешь потом объяснять своей ученице, почему у нее на лице остались безобразные ожоги, с легкой полуулыбкой ответила Тагрута. Я не Энакин, мастер-джедай отстранилась от стены, и мягко скользнула ко мне, приблизившись почти вплотную, так, что ее губы практически коснулись моего забрала и зашептала. «Да, ты еще не оперившийся мастер ситх, который уже убил больше джедаев, чем кто бы то ни было в галактике. Ну, из живущих, быть может, мне стоило закончить то, что начал твой учитель. Ты думаешь, меня бы остановили последствия? Нет, ты слишком хорошо меня когда-то знал, и не мой ласковый убийца. Может быть, снимешь шлем? Я не могу, механизм заклинило, а одной рукой мне его не снять. Тебе его уже никогда не снять, Эни», прошептала Тагрута и отстранилась, чтобы почти без перехода продолжить. «Ты хорошо заботился об Асоке. Знаешь, Эни, джедаям запрещено иметь детей, но иногда зов плоти становится невыносимым. Вам не понять этого, и тогда молодые или старые джедайки идут в наставницы к юнлингам, берут шефство над маленькими одаренными. Это позволяет обмануть свое естество. Вот только, легкое дуновение силы, мягкое и податливое, словно теплый весенний ветерок, короткий приступ нежности. Ширма, закрывающая вторую койку, открылась. На ней лежало нечто, в котором, в переплетении сложных механизмов, с трудом угадывалось человеческое тело. «Ты попал в нее 18 раз, 18 раз, ты ранил меня в самое сердце. Ты не промахнулся ни разу, но не убил. Обычно, даже одного попадания бывает достаточно. Это можно было бы назвать чудом. Но мы с тобой оба одаренные, мы знаем. Если бы она не была жива, мы бы не разговаривали с тобой, Эни. Но она жива, и я хочу спросить тебя, есть ли смысл сохранять ей жизнь, только для того, чтобы имперские палачи лишили ее жизни? Мне не нужна ее смерть, когда она полностью восстановится, я буду ждать ее для приговора», произнес я, даря этой несчастной девочке, что потеряла все на площади, как минимум, еще несколько лет жизни. «Спасибо, я это запомню, лорд Вейдер». Глава 14. Тропою силы. Интерлюдия Асош Вентрис. Палуба сотрясается под ее ногами. Дыхание прерывается, свет меркнет, освещение работает через раз, или это мир для нее гаснет. Сила накатывает приливными волнами, течет по коридорам корабля, пронзая его насквозь, отнимает волю, перебивает дыхание. Она очнулась, на полу опять, едва смогла перевернуться, полежала немного, ощущая всем телом холод решетчатой алюсталевой палубы. Волна силового прилива отхлынула, унося вместе с собой боль и, одновременно, блаженство. Несколько минут Саш просто лежала, невидящим взглядом упершись в потолок. Звук тяжелого прерывистого дыхания отражался от стен. Она была благодарна силе, что по корабельному времени 3 часа ночи, и корабль будто вымер. Шансы встретить кого-то из дежурной вахты в коридорах минимально. Скорее всего, даже для них это тоже будет тяжелая ночь. Сила, что заполняет корабль, возможно, ее смогут ощутить даже неодаренные. Медленно и осторожно дотомирская ведьма поднялась, стараясь держать ладонь на стене. Ноги предательски подрагивали, экраны со скрипом смыкались на ее разуме, отсекая ее от разлившейся вокруг мощи. Асаш прекрасно осознавала, что этого не хватит, когда новая волна боли вперемешку с силой нахлынет на корабль. Темная поднялась, чтобы медленно продолжить свой путь к источнику, мучившему ее уже на протяжении нескольких часов, с того самого момента, как лорд вернулся на борт корабля. Его прибытие она ощутила первой, а когда он взошел на борт, настроение веселого праздника само собой умерло. Небольшая вечеринка в центральном ангаре прекратилась. Торжественная встреча экипажа с их командиром прошла не по плану, когда на палубу ступил черный искореженный воин. Тяжелые шаги лорда гулко отражались от стен ангара, пока он проходил мимо выстроившихся рядов экипажа. Не было ни парада, ни торжественной речи. Лорд Вейдер просто прошел мимо, в сопровождении свиты. Люди разошлись чуть позже, никому и в голову не пришло продолжить праздновать. А затем началась пытка. Первая волна силы нахлынула в момент медитации, пробив все так тщательно создаваемые препоны в ее сознании, сломав их и выгнув дугой. Боль была нестерпимой, нечеловеческой, как и блаженство, что несла эта злая мощь. Именно в тот момент, как мотылек, привлеченный светом, она и начала свой путь. Дверь его каюты была закрыта, но для матерой лазутчицы это не стало проблемой. Вот если бы лорд запечатал дверь своей силой, пришлось бы прорубать себе путь мечом. Но сейчас те незримые волны, что пронизывали корабль, смыли любое силовое влияние. «Кто здесь?» Механический голос заставил ее замереть на пороге. Оглушающе громкий голос прозвучал, словно в ее собственной черепной коробке. Неведомое чувство пронзило сердце. Страх не был присущ дотомирской суке. Она не успела ответить, сила сжала ее со всех сторон, окутала, сведя руки и ноги вместе, а тело сдавило так, что невозможно стало вдохнуть. Затем, словно пушинку, ее подняло в воздух. Порог она перелетела, дверь мягко затворилась. Сила внесла ее через прихожую в кабинет, прямо к двери. Асаш не сопротивлялась, позволяя чужой злой силе нести себя. Без сомнения, при некоторых усилиях она смогла бы вырваться, но несло ее туда, куда она хотела. Источник ее мучения и агонии, желанный и пугающий, приближался. Это нарушило все планы. Часы долгих раздумий над Датамире, усилия десятка ведьм в попытках прозреть будущее. Она прибыла сюда с единственной целью – заручиться лояльностью темного лорда. И вот она поймана, опутана, будто мушка на сладкой ловушке. Дверь отворилась, ее мягко втянуло внутрь, и створка за спиной захлопнулись. Белые стены словно в больничной палате, и в центре, нестандартно большая, закрытая черная медкапсула, и бросающаяся в глаза в стерильной белизне комнаты, алое кресло под размер его хозяина. На столике у правого подлокотника бутылка, с наискось срезанным горлышком, наполовину полный стакан, из которого, кажется, не пили. «А, это ты?» – прохрипел невероятно усталый голос. Боль пришла внезапно, вспышкой белого пламени и блаженства, что затмевает звезды. Кажется, только что она наблюдала, как рождаются и умирают вселенные, как течет время, и какова на вкус история. Она ощутила все то, что без всяких преград транслировало существо в медкапсуле. Когда сила отхлынула, и Асаш смогла дышать, она нащупала языком неровные сколы, растрескавшейся эмали зубов. Поддерживающая ее тело сила вдруг исчезла, миг невесомости, и она мягко, без участия разума, опустилась на ноги. Вентрис пошатнулась, оперлась на кресло, подхватила бокал, залпом осушив его содержимое. Напиток оказался обжигающе крепким. С тихим шипением капсула разделилась, верхняя часть поднялась, открывая свое белоснежное нутро. В центре, опутанный десятками трубок, полулежал Вейдер. Большая часть брони была снята. Дисковый нож на гибком хирургическом манипуляторе, с дикой скоростью и надсадным визгом, миллиметр за миллиметром, срезал часть наплечника. Красноватая жидкость стекала с груди темного лорда красными струйками, оббегая каждый мускул на его теле. У него не было правой руки. Сейчас над ней трудился меддроид, он разбирал протез и одновременно шил искусственные мышцы и кожу. Еще один похожий агрегат занимался левой ногой. Дарт Вейдер выглядел изнуренным, но его желтые глаза пылали необычайно ярко. «Зачем ты пришла?» Голос вновь прозвучал словно отовсюду, но существо не разомкнуло губ. «Твой контракт выполнен, оплата будет перечислена в срок, ты вольна лететь куда пожелаешь». «Да, это слово нехотя вырвалось у Асаш с придыханием, но я хочу остаться». «Зачем, ты, преданная и предавшая, потерявшая веру и обретшая ее, зачем?» Его взгляд словно пронизывал ее душу. «Возьмите меня в ученики, пасть на колени, сложить перед собой световые мечи, привычная, но такая забытая поза полной покорности». «Нет, существо в капсуле зашлось приступом глухого кашля. Зачем ты мне?» В этот момент механизм прекратил пилить наплечник. «Единственный надежный способ разрезать бискар – старое доброе трение. Я могу быть полезной, я хороша на световых мечах, в добыче информации, убийстве, да и в постели». «Да, какие веские аргументы». Меддроид, что разбирал правую руку лорда, с тихим щелчком отсоединил оплавленный и искореженный протез от локтевого сустава. Глаза лорда вспыхнули оранжевым огнем, но привычная уже волна силы не ударила. Ситх, что сейчас возвышался над ней, удержал все, только рот скривил в подобии улыбки, помещение наполнил тихий утробный рык. «Отсоединение нейроимплантов – это всегда очень больно. Что же, я дам тебе шанс, моя первая ученица, Асока Тана. Да, я докажу свою силу, вызову ее на поединок и убью. Я, Асаш…» Она торопливо перебила его, боясь, что лорд передумает. «Нет», – отрывисто оборвал Вейдер, – «убить легко, ты подружишься с ней, станешь другом, поймешь лучше, чем саму себя, и тогда, быть может, мы вернемся к этому разговору». «Не пугайся», – видимо лорд заметил, как переменилась она в лице. «Это небольшое инако, задание, думаю, время у тебя будет. А сейчас оставь меня, эта ночь будет длинной». Конец интерлюдии. Смотровая площадка имперского патрульного фрегата, большой полукруглый зал с прозрачной стеной. Предо мной звездная система со звездой тип Г2, почти неотличимая по цвету от такого далекого сейчас солнца. Разве, что свет этой чуть уклонен в голубой спектр. Застежки на моем парадном черном кителе застегиваются сами собой. Удобная в империи форма, никакой рубашки, никаких открытых участков кожи. Иначе бы плотную повязку на грудной клетке мне было бы не скрыть. Механизм меня освежевал, снял искусственную кожу с правого плеча, руки, части шеи. Качественно залил все бактерии и покрыл плотными регенерационными повязками. По-хорошему, мне сейчас вообще не стоит двигаться, но я не могу себе позволить тратить время впустую. Император, как обычно, не очень-то расщедрился на время, оставив мне какие-то крохи. Дверь на обзорную галерею бесшумно открылась. В помещение, с безупречной, как всегда, выправкой вошел ТК-313. Он не изменился со дня нашей последней встречи, только скулы чуть заострились. На меня дохнуло легким недовольством. «Госпожа Лира Уэссекс прибыла, лорд. Если вам что-то понадобится, незамедлительно сообщите мне», — отрапортовал капитан. «Лорд Вейдер, вы умеете заинтересовать даму, так приятно видеть вас без обычного шлема», — голос с мягкими хриплыми нотками донесся из-за двери. Лира, как всегда, была ослепительна, в вечернем блестящем черном платье. Высокие туфли отливали серебром цвета алюстали, невесомая шаль воздушным облаком окружала плечи. Она проплыла мимо моего адъютанта и походкой от бедра направилась ко мне. На мгновение я позволил себе залюбоваться ее стройной фигурой. Хороша чертовка, этого не отнять. Было бы странно, будь это иначе, с ее-то деньгами, связями и положением, когда доступны любые косметические технологии галактики. «Моя броня не в лучшем состоянии, да и не подходит для обещанного свидания», — проговорил я, делая шаг навстречу и стараясь быть галантным, принимая протянутую руку. Девушка вздрогнула, когда механическая ладонь сжала ее локоть. Под черной перчаткой были спрятан только каркас будущего протеза, нарастить искусственные мышцы и кожу не было времени. Маленький шок позволил мне без труда проводить Лиру к небольшому столику, установленному на обзорной палубе. Ничего сверхъестественного, только легкие закуски и хорошее нубийское вино, очень дорогое нубийское вино, из той же партии, что обожает один мой знакомый Хат. С каких это пор вы решили использовать имперский военный корабль как личную прогулочную яхту, лорд? Вам не кажется, что это злоупотребление положением? Кокетливо оголив плечики, спросила Лира, повернувшись ко мне в полоборота. Обстоятельства бывают сильнее нас. Это был единственный достаточно быстрый корабль под рукой, да и его капитан не то что был против. Как будто его кто-то спрашивал, она опустилась на отодвинутое мной кресло, чуть выгнулась, легкая улыбка, трепетание ресниц, сама невинность. На свое кресло я упал, левая нога подвела, на мгновение в глазах потемнело. Вдох, короткий приступ раздражения, и мир стал ослепительно четким. Я увидел и заметил каждую деталь, каждую мелкую мимическую мышцу на лице своей собеседницы. Один удар, и она даже не успеет ничего понять. Просто мир для нее погаснет. Моя нормальная рука сжала край стола, так, что прочный материал смялся под пальцами. Выдох, натянуть на лицо улыбку. Не надо так, мой кулак накрыла тоненькая ручка. Может быть, нам перенести нашу встречу? Я же вижу бледность, болезненные круги, и эти желтые вспышки. Ладошкой она указала на мои глаза, они пугают меня, лорд. Она говорила это, а ладонь уже доскользила мне до локтя. Лира перегнулась через стол, так, что я увидел то, что увидел. Вы переигрываете, не было сил больше терпеть этот фарс. Дверь за интендантом захлопнулась, и я позволил себе немного расслабиться. Я устал изображать и делать то, что мне не нравится. Как вы, возмутилась женщина. Не надо, Лира. Да, я ранен, да, я устал, но я обещал вам свидание, и я стараюсь выполнить свое обещание. Сегодня, это единственный момент в обозримом будущем, когда я смогу выполнить его. Да что вы себе, не надо, я поднял взгляд, оторвав его от приятных округлостей и всмотрелся Лире прямо в глаза. Азарт, предвкушение, похоть, все те истинные эмоции и чувства, что Лира Уэссекс испытывала, открылись мне как на ладони. С удивлением я нашел там еще жалость и сострадание. Что же, видимо, она немного лучше, чем я считал. Вы прибыли сюда с целью пополнить свой список побед еще одной? Нет же я, она отстранилась так же быстро, как и приблизилась. Лгунья, нет на свете лучшего детектора лжи, чем сила. Думаете, я забыл тот ужин, поздний перекус с Маффом Тракином, или вернее сказать, уже Гранд Маффом? Вы коллекционируете только высших чинов империи. Амон Каламари, как они, кальмары, хлопок. Маленькая ладошка влепила мне пощечину, оставив на моей щеке отпечаток. Я ожидал этого, и позволил, а легкая боль отрезвила меня. Лира пылала от ярости, раскрасневшаяся, тяжело дышащая, в глазах лихорадочный блеск, локон выбился из ее идеальной прически. Она баюкала отбитую ладонь, что же ослепительно красивая. Да как вы посмели, да как вам, у нас ничего не было, ты, она набирала в грудь воздух. Правда, удивление выбило из колеи не только меня. Она уставилась широко раскрытыми глазами, и будто бы сдулась, став меньше. Да, неудобно вышло. Я не сдержал невольный смешок. Вам предложить вина, или вечер уже безнадежно испорчен? Я мог бы принести свои извинения, но сказанное уже ничего не изменит. Нахал, каков нахал, Лира улыбнулась. Легким движением руки смахнула набежавшую слезу, и подхватила бокал. «Нет уж, лорд, так просто вы от обещанного вами свидания не отделаетесь. Ну раз уж вы остались, могу обещать, что такого свидания у вас еще точно не было». Кроваво-красная жидкость тягучей струйкой потекла в бокал. «Вы всегда это так делаете?» — спросила Лира, легонько вздернув бровь, и указав взглядом на висящую в воздухе бутылку. «Нет, только после того, как мне отрубают руки. Джедаи считают кощунственным столь низменное использование великой силы, но мы, ситхи, относимся к этому делу проще. И в чем разница? Надо пользоваться всеми доступными возможностями», просто ответил я. «Это многое объясняет», ответила Лира, пригубив вино. «Неспешный разговор ни о чем. Вино приятно кружит голову. Борьба взглядов и прикосновений. Она избегает моего протеза. Я нарочно задеваю ее им». Легкая улыбка сама собой возникает на лице. Кажется, напряжение последних дней отпускает меня, отдаваясь болью в теле и удовлетворением. Корабль медленно подплывал к планете, второй планете от местной звезды. Звездная система не имела еще названия, только буквенно-цифровое обозначение. Кажется, вы хотели мне что-то здесь показать. Лорд, в этой планете есть что-то необычное, ничем не примечательный грязно-зеленый шар, с жизнью, что только вышло из океанов на сушу. Редкая жемчужина, моя жемчужина, вы купили планету, не только, мне принадлежит вся эта звездная система. Это плохое вложение денег, хотя, может и есть какой-то шарм в обладании своей собственной звездой, вы романтик, лорд, ну, едва ли. Но показать я хотел в общем-то совсем не это. Да, это обычная планета, пригодная для жизни, гравитация 2,3 от нормали. Размерами этот шарик более чем вдвое больше Корусканта. По большей части обычный комок грязи и воды. Я пригубил вино из своего бокала, смачивая горло. Слышный только мне писк зуммера в ухе предупредил, что больше мне пить нежелательно. С сожалением я отставил нектар. Надо сказать, к этому напитку я пристрастился. Если к этому добавить немного усилий, связей, власти и денег, очень много денег, с некоторых пор я могу позволить себе такие траты, то Лира с замиранием сердца ловила мои фразы. Она была уже изрядно пьяна. Не стоило ей тягаться с человеком с имплантом в печени. Капитан, огонь по готовности. Повинуясь моей команде и кодовой фразе, сигнал к началу представления ушел к планете. Всю поверхность шарика покрыли маленькие блестящие точки, ослепительно яркие светлячки. Потом стали заметны нити из света, что соединяют каждую точку. С каждым мгновением наброшенная на планету световая сеть становилась все ярче. Планета из серо-зеленой начала менять цвет, сначала став полностью серой, затем покрывшись матово-коричневым налетом. Атмосфера уплотнилась, стала видимой из космоса. Это водяной пар от выкипающих океанов закрыл поверхность. Дыхание перехватило, все внутри сжалось, тело наполнилось нестерпимым жаром, чтобы через мгновение все было кончено. Атмосфера медленно становилась прозрачной, открывая оранжево-красную поверхность, по которой текли ярко-красные реки. Невероятно! Лира взволнованно вскочила на ноги, как зачарованная, глядя в обзорный экран, и не могла оторвать взгляда. Да, пожалуй, самое редкое зрелище в галактике. Приказ база Дельта 0 в действии. Мне стало немного страшно. Один звездный разрушитель устаревшей модели стерилизовал планету, чуть больше, чем за полчаса. Не верю. Уэссекс отвела взгляд от мертвой планеты и снова опустилась на стул. Я ощущал, что она буквально изнемогает от желания. Странные сексуальные предпочтения у этой женщины. Во что? Что вы устроили это только ради меня? Вы проницательны. Нет, это только первый этап терраформирования планеты. Совсем скоро она обзаведется новой биосферой. Я назову ее Эдем. Тут будет моя резиденция, в числе прочего, и проект, в котором я хотел предложить вам поучаствовать. И что же вы будете здесь производить, лорд? Кокетливо поведя плечами, спросила Лира. Это... Ко мне в ладонь прилетел плотно упакованный в прозрачный пластик брикет. Он был разделен на два отсека с коричневой и белой субстанцией. И что это? С явным неудовольствием на лице спросила Лира. Это пищевой концентрат, стандартный брикет для любого пищевого синтезатора, ответил я после тяжелого вздоха. А пища плебеев? До 300 триллионов разумных в империи используют пищевые синтезаторы, потребляя примерно по два таких брикета в месяц. С недавнего времени у меня появились деньги, и я задумался, во что же я мог бы их вложить. А потом я вспомнил, что живые существа в галактике всегда будут хотеть есть. Ну, как минимум, я улыбнулся. Сколько? Это было скорее требование, чем вопрос. Примерно 1,5 триллиона тонн продукции в месяц, когда агрокомплексы начнут работать в полную силу. Простые цифры для запоминания. Джаббахат очень громко смеялся, когда узнал объемы агродроидов и техники, которые он должен поставить. Это не понравится очень многим, значит, мне удалось вернуть ее интерес. А да, я знаю, я мог бы добавить, что это только первая часть моего маленького плана, но не стал. Что от меня будет нужно? Грузовой космопорт, верфи, орбитальные оборонительные станции. Надеюсь, вы понимаете, что вы делаете, лорд. Более чем, Лира, я ведь могу вас так называть. Моя визави откинулась на спинку стула, пронизывая меня взглядом карих глаз. А что получу от этого я? Возможность. Империя сплачивается, ей нужны корабли, собственные верфи, нужны люди, те, кто будет стоять под ружьем, и те, кто будет отдавать приказы. Ваше положение сейчас высоко, но во многом держится за счет вашего мужа. Даже то бюро, в котором вы конструируете корабли, вам не принадлежит. Я же предлагаю вам возможность занять то место, которое станет вашим по праву. С моей помощью, для начала, вы могли бы стать мафом. А дальше все уже будет зависеть от вас. При условии, что вы не забудете, кому обязаны своим положением. Ужин подошел к своему логическому завершению. Он принес мне предварительную договоренность и возможность получить в свое окружение еще одного союзника. Сейчас передо мной сидит не совсем женщина. Это скорее прямой выход к верфи Мкуэта. Было очень приятно сегодня встретиться с вами. Усталость навалилась неожиданно сильно. На обратном пути к Карусканту следовало выспаться. Жаль, что он так быстро заканчивается. Быть может, вы покажете мне свою каюту? Да, чуть не забыл. Я поднял глаза, которые, должно быть, полыхнули золотом. Мягко уловил разум сидящей передо мной женщины. Она почти не сопротивлялась внушению. Медленный жест ладонью ненужный, в общем-то, но я всегда хотел так сделать. У нас был секс, тебе понравилось, ты хочешь еще? Глаза Лиры остекленели, а выражение лица стало мечтательным и довольным. Щечки налились краской, дыхание участилось. Меня едва не согнуло пополам от сильного тянущего чувства в районе паха, в глазах вспыхнули искры. Чтобы не упасть, я схватился за стол. У нас был секс, ох, мне понравилось, хочу еще. Томно она повторяла слова внушения, пока ее разум трудился, создавая воспоминания. На негнущихся ногах я поднялся и поспешил покинуть женщину. Однако, последствия силового внушения могут быть даже слишком приятны. Карускант, императорский дворец, покой императора. Мне казалось, что страх навсегда покинул меня, в тот день, когда я взвалил сами небеса на свои плечи. Мне не было страшно на площади, мне не было страшно, когда я убивал джедаев, и даже в проигранной схватке с императором мне не было страшно. По-настоящему страшно мне стало утром, когда патрульный фрегат империи вынырнул из гипера и вышел на орбиту Карусканта. Мне стало страшно от мысли, что я всерьез размышляю о том, чтобы все бросить. Сейчас моих сил будет более чем достаточно, для такой мелочи, чтобы угнать имперский шаттл и улететь. Бросить всех, кто доверился мне. Бросить Асаку, ТК-313, почти 3000 личных гвардейцев Вуки, пилотов из экипажа моего звездного разрушителя. Бросить и улететь, наплевав на все. Минута слабости, о которой никому не станет известно. Но все же, мы сами себе самые строгие палачи. Поэтому я встал с койки и поднялся на борт шаттла, который доставил меня на мой корабль. Посетил медкапсулу, облачился в новый доспех. Несмотря на все старания техников R3P3, черный дроид, остромех-коммунист, большую часть элементов брони пришлось заменить. Вдох, сосредоточиться на дыхании. Звук собственного дыхания становится моей путеводной нитью. Медленно и с неохотой я выдавливаю из себя страх. Выдавливаю нерешительность, чувствуя, будто плечи становятся шире. Шаттл медленно заходит на посадку. Аппарель опускается, и в этот момент я уже полностью собран. Мне запрещено использовать любые внутренние силовые техники, но дыхательную гимнастику джедаев никто не запрещал. Император ждет меня у трапа, ситх выглядит уставшим. Не в своем обычном роскошном плаще, и не в безупречно отглаженном костюме. Это одеяние больше всего походит на старый, изрядно поношенный спортивный костюм. В моей реальности, нечто похожее очень любили разномастные гопники. Эта картина напрочь выбила меня из умиротворенного состояния. На лицо сама собой наползла дурацкая улыбка. Хорошо, что ее не видно под шлемом. Ты прилетел, что же? Я сомневался в твоем решении, устало проскрежетал Палпатин. Легкий привкус правды повис в воздухе. Неудивительно, что ты сомневался, старая ты хитрая сволочь. Наверное, только чудо и сохранило меня до этого момента. А если бы я не вернулся, ты смирился бы с этим, называя меня учитель не император, не Палпатин, не даже темный владыка ситх. С этого момента и до конца я для тебя учитель. Запомни это и не заставляй меня сомневаться в своем выборе. Император повернулся, жестом показав мне следовать за ним. Это значит, что между нами более не может быть недомолвок, продолжал вещать он. Если бы ты не вернулся, это никак не нарушило бы мои планы. Ты, как Дарт Вейдер, сделал все, что мне от тебя было нужно. Даже больше и должен был умереть. На той площади ситх шел быстрым энергичным шагом. И хотя его голос звучал размеренно и даже вальяжно, я чувствовал привкус досады от императора. У вас уже была замена, учитель. От меня это прозвучало как издевка. В новых обстоятельствах мне более не нужен был ученик. Энакин Скайуокер своей добровольной жертвой, позволил избежать нескольких фатальных ошибок. И почему же я до сих пор жив? Ворот брони стал неприятно узок, или это у меня перехватило дыхание? Было забавно, император усмехнулся. Что, забавно наблюдать, как человек, абсолютно не приспособленный, сучит ручками, гребет, пытаясь выплыть из водоворота событий. К тому же, от тебя была польза. Совершенно неожиданно император остановился. Это была комната с огромной колонной в центре. Вернее, то, что на первый взгляд я принял за колонну, оказалось гигантским аквариумом. Прозрачный столб уходил вверх на добрых полсотни метров и был толщиной в несколько десятков обхватов. От зеленоватой воды несло какой-то потусторонней жутью. Право быть моим учеником следовало заслужить с тем, кого я увидел в больнице на Камина, не было бы сегодняшнего разговора. Тот, кто был на Камина, был недостоин. Пол чуть не ушел у меня из-под ног, дыхание перехватило, страх окутал сознание. Недостоин, билось в голове набатом. Неприятно слышать такое, даже в прошедшем времени. О, не расстраивайся, ученик. Должен сказать, что тот, кто был до тебя, Энакин Скайуокер, был также недостоин. И в будущем это стало бы большой проблемой. Ему пришлось бы искать замену, как искал я ее и для тебя. И много ли избранных в галактике? Избранный, к счастью, только один. И он должен был умереть на площади. Это сразу бы решило множество проблем. Но тебя не должно это волновать. Император тяжело вздохнул. Сила, не тот противник, что легко сдается. Комната погрузилась в тишину. Тут было темно. Свет поступал только от подсветки в гигантском аквариуме. Там, в зеленой толще воды, плавали тысячи и тысячи рыб. Столбами вставали к потолку зеленые грозди водорослей. Там что-то постоянно мельтешило, переливалось, выстреливало и исчезало. Итак, сейчас начнется наш первый урок. Сними шлем, отложи плащ и меч, словно дожидаясь этих слов. Ко мне с удивительной прытью подошел протокольный дроид. Сегодня нам это не понадобится. Расстаться с оружием было почти физически больно. Световой меч на бедре стал мне надежным спутником, а шлем словно прирос к голове, когда я неохотно снимал его, с легкой грустью провожая взглядом удаляющегося секретаря. Император опустился в позу для медитации, жестом показав мне, что ждет от меня того же. Итак, ученик, ты ступил на темную сторону, встал на долгую трудную тропу, и мне предстоит рассказать тебе, что же это такое, быть ситхом, вкрадчивым голосом начал Палпатин. Ты уже знаешь, что такое сила, энергия, что пронизывает каждый уголок галактики. Каждое живое существо питает этот общий котел. Надо сказать, что в нашей галактике нет неодаренных. Каждое живое существо в той или иной степени использует силу. С точки зрения силы ты, я, кто-либо еще не так уж и важны. Посмотри на этот аквариум. По силовому потенциалу он примерно равен тебе, мой ученик. И с точки зрения силы вы равны. Жизнь существует только ради силы. Единственная твоя цель – быть батарейкой, подпитывать собой великую силу. У силы нет воли, нет сострадания, нет чувств. Сила – это стихия. Ты можешь слепо покориться ей, как делают этот джедай, или взять ее своим кулаком за шею и заставить покориться себе, как делаем это мы, ситхи. Но все, хотел было я возразить. Я не закончил, блеск золотых глаз учителя остановил меня. Да, я знаю все твои возражения. Все, что я перечислил выше, есть у нас, разумных или полуразумных представителей галактики. И мы, сами, одушевляем силу. Да, ты догадался правильно. Когда джедаи твердят всем о воле силы, они делают это не просто так, они сами и наделяют силу этой самой волей. И если сила едина, возникает вопрос, что же такое темная сторона? Откуда берется та удивительная мощь, которую ты уже смог почувствовать? Светлая сторона силы – это сила водоросли, что плавает в мировом океане Монкаламари, сила дерева на просторах Кашика, сила бактерий, что живут тут, на коже миллиардов жителей Карусканта. Это все светлая сторона, у нее нет эмоций, нет цвета, ее стиль – это покой. Джедаи прекрасно научились пользоваться этой силой. Темная сторона – это азарт хищника, что преследует свою жертву, страх животного, которого ведут на бойню, радость человека, нашедшего свое место в мире, печаль матери, что потеряла свое дитя. Темную сторону порождает разум. И теперь мы переходим к кодексу. Спокойствие, ложь, есть только страсть. Чувство, осознание их делает тебя разумным. Отказываясь от эмоций, ты просто становишься деревом. Огромным, незыблемым, бессловесным и таким же тупым. Со страстью я приобретаю силу. В первую очередь, силу собственного разума. Я ставлю перед собой цели и достигаю их. Становлюсь сильнее, быстрее, выносливей, опытней. Я пользуюсь своим разумом, не ограничивая его ни силой дерева, ни мощью хищника. С силой я приобретаю власть, прежде всего над самим собой. Я сам решаю, когда мне делать или не делать, не по слепому велению, не по желанию веры. Я волен ограничить себя или не ограничивать, я волен использовать силу или отринуть ее. Не я раб силы, она мой инструмент. Власть дает мне победу. Победу над собой. Я ставлю свои чувства и эмоции себе на службу. Они питают меня, поддерживая в моих решениях, но не управляют мной. Я больше не раб своего естества. С победой я разрываю свои оковы. А вот это самое сложное. Это то, что гонит нас на вершину. То, что заставляет ситха искать власти, строить империи, создавать государства, воплощать их. Как бы силен ты ни был, чем глубже ты погружаешься на темную сторону, тем ближе твой конец. Какой бы сильной волей ни обладал ситх, рано или поздно, сила подточит твою волю и лишит тебя разума, и великая сила освободит тебя. И этому есть единственный способ противостоять, стать олицетворением власти. Чтобы не ты один стоял на страже своей воли, чтобы тысячи и тысячи твоих подданных считали тебя властью, тем самым возводя заслон между тобой и тлетворным влиянием темной стороны, из веры, обожания, ненависти, страха. Даже когда они тебя ненавидят, они дают тебе новую толику силы, своим представлением о тебе, делая тебя достаточно сильным, чтобы продолжать быть собой. Тебе повезло, мой ученик, ты был создан мной как олицетворение власти. И что же, каждый темный обязан строить свою галактическую империю. Мне не удалось удержать в словах скепсиса. Нет, мой глупый ученик, мне было вполне достаточно Корусканта. Тогда зачем, а зачем когда-то давно обезьяна взяла в руки палку? Для того, чтобы ударить своего соплеменника по голове? Нет, это была воля силы. Но ведь у силы нет воли. Я не противоречу себе. У силы нет воли, но есть желание. Желание, чтобы было больше силы. И есть единственный способ, как этого достичь. Нужно больше жизни. Но жизнь – сложная вещь. И даже у силы не получится создать ее из ничего. Она, скорее всего, шла медленным путем, создавая псевдоживые молекулы, затем подобие жизни, потом – первые микроорганизмы, миллиарды и миллиарды лет труда. Это случилось на ничем не примечательной планете, у желтой звезды, вокруг которой вращались 9 мертвых планет. Первый из разумных видов вышел в космос. Только выйдя в космос, они сделали все мертвые планеты своей материнской системы живыми. Микроорганизмы, что улетали на их примитивных аппаратах, заразили жизнью все планеты той системы. Это было гораздо быстрее и проще, чем миллиарды бесплодных попыток в мертвых мирах. В те давние времена сила была слаба, почти незаметна. Самый сильный из одаренных едва мог сдвинуть песчинку, но своей безжалостной сутью она это запомнила. Каждая новая цивилизация, каждая новая разумная форма жизни служила только одной цели – приумножить и расширить силу. Вот только, чем старше становится цивилизация, чем больше она заселяет систем, тем медленнее и осторожнее идет экспансия. Каких-то 15 тысяч лет назад республика колонизировала 200 планет каждые 100 лет. 10 тысяч лет назад это число сократилось до 50. 5 тысяч лет назад – всего 10. Сейчас к заселению готовится первая планета за почти 1000 лет. Та, что приобрел ты. И вот в этот момент начинает работать великий фильтр. Что же, сила убивает всех разумных в галактике. Не удержался я от смешка. Нет, разумные прекрасно справляются сами. История великого падения империи ситхов началась с избранного. Шла война. Часть звездных систем решила, что дальше им с темной империей не по пути. Не важны причин, не важны последствия. Все началось с избранного. Имя избранный носил корабль, что принадлежал сепаратистам. Их флот вел неравный бой возле какой-то планеты, принадлежавшей империи ситхов. Они проиграли сражение, и капитан решил умереть как герой. Он протаранил планету своим кораблем. Это ознаменовало начало тотальной войны, без оглядки и ограничений. Корабли сходились на орбитах разбомбленных планет. Неограниченная война – это не то детское представление, которое у нас назвали войной клонов. 200 лет ситхи убивали друг друга. Гибли планеты, миллиарды и миллиарды умирали. Корабли становились все проще, оружие все грязнее. В конце концов бывшие повелители галактик осознали, что летают на кораблях, которые более не могут строить. Некоторые еще 50 лет бороздили космос в надежде вернуть утраченное, до тех пор, пока не иссяк ресурс реакторов. С этого момента галактика была готова для прихода новых покорителей Вселенной. Какая жуткая картина. Да, мой ученик, когда я только узнал об этом, я не хотел в это верить. Но чем больше я изучал натуру разумных, чем больше углублялся в познание силы, тем ближе был к истине. Единственное, что удерживает нас на вершине галактики, это темная сторона. Что? В изумлении я поднял взгляд на учителя. На меня взирали два огненно-желтых глаза. Взгляд императора был наполнен каким-то лихорадочным блеском. Закон только закон удержит цивилизацию от гибели. Стоит нам забыть все запреты, отринуть договора и утопить галактику в огне настоящей войны. Ао, ученик, мы достойные последователи традиции справимся гораздо быстрее и лучше. Не пройдет и 50 лет, как останутся только бегающие по разрушенным планетам дикари. А да, мой ученик, это сделаю я, утоплю галактику в крови. Умрут миллиарды и миллиарды, но не позволю более силе диктовать свою волю. Я стану первым истинным ситхом. Я разорву оковы, я стану свободен. В моей долгой жизни было много врагов, но остался только один противник. И ты станешь со мной плечом к плечу в нашей безнадежной битве. Тобой будут пугать детей, а лорды, правители, матриархи планет будут ссаться на своих бутафорских тронах при одном известии, что ты посетишь их с визитом. Мы насадим такой террор, какого до этого не знала галактика. Мы не будем трусливо прятаться, как это делают джедаи. Мы не будем уповать на чью-то волю. Мы построим государство, которого галактика еще не знала. Скуем саму силу, силой нашего закона, того, который напишем. И не будет другого закона, кроме нашего. Ты пойдешь со мной, ученик. Глава 15. Дела придворные. Полная сенсорная депривация. Темнота давит на плечи, тишина, на голову словно надели вязаный шарф. В животе поселилось тонкое тянущее чувство, беспокойство, мой верный спутник последние несколько месяцев. Иногда тьму разрывают неровные блики и мерный перестук хитиновых лапок в темноте. Это сознание играет со мной злую шутку. Та тварь, что таится, не издает ни звука, ни шороха. С каждым мгновением тело протестует все больше. В абсолютной темноте мне видится, что твари в толще воды светит своими щупальцами. Дыхание учащается, я всматриваюсь в темноту до боли в глазах. Напрягаю слух, пытаюсь ощутить, как голой кожи мягко касается воздух. Где-то там, в темноте, прячется порождение темной стороны. Это комната для медитации, где я нахожусь, расположена в основании гигантского аквариума. Стены ее созданы в виде перевернутой призмы, и ее светящиеся грани собирают рассеянный свет от толщи воды. Фокусируют силу. Я должен почувствовать создание, что прячется в бархатных складках темноты. У этого существа, словно явившегося из самых ужасных кошмаров, нет ни эмоций, ни чувств, только холодное желание, голод. Его нельзя услышать, нельзя учуять, даже моим улучшенным восприятием. Страшно, я очищаю сознание, вдох. Мысли текут вязкой патокой. Успокаиваю свое мечущееся сознание, страх отступает, беспокойство растворяется где-то в моем животе. А в это время тварь во тьме начинает движение. Я прибегнул к одной из дыхательных техник джедаев, в одночасье превратившись из хищника в жертву. По опыту знаю, что у меня есть где-то около 5 минут, чтобы почувствовать озадаченного хищника. Голодное создание не сможет ждать дольше. Я невольно возвращаюсь в тот день, когда я дал согласие на эту пытку, приняв на себя все привилегии и обязанности ученика ситха. Мог бы я поступить иначе? Да, я мог бы отказаться, или даже убить безумного императора. Как показал наш поединок, у меня были на это значительные шансы. Да, даже без оружия и в доспехах, скорее всего, у меня бы получилось. Сейчас я трезво оцениваю свои способности. У меня есть всего лишь 2 таланта в искусстве силы, и этого, может быть, достаточно. Убить или не убить императора, вот только вопрос стоял иначе. А что делать дальше? Искушение простых решений, самая сладкая иллюзия темной стороны, иллюзия наличия выбора. Шорох перебивает мое дыхание. Прежде чем я успел подумать, я оказался на ногах, бессильно пытаясь проникнуть взглядом в клубящуюся тьму. Мгновение, и я вижу все. Эта рыба, там, за прозрачным металлом, бьется своей ворсистой головой, слепо стукаясь в одну из невидимых граней. Техника силового зрения та, что так долго не давалась мне, сейчас получилась сама собой. Страх, неведение, боль хорошие учителя, скрипит голос старого ситха на задворках сознания. Комната абсолютно пуста. Хищника, привыкшего иметь дело с одаренной жертвой, умеющего пользоваться силой, таким трюком не обнаружить. Его можно только почувствовать. Вместе с тем потоком силы, что окружает это существо, сейчас я бы мог ударить, освободить туго свернутый ком, что поселился где-то в районе сердца. Это бы смяло стены, разрушило пол, возможно, даже пошатнулась бы сама имперская башня. Существо, что прячется от меня, без сомнения, было бы раздавлено. Со все нарастающим трудом, я давлю в себе это желание. Убить тварь хочется так сильно, что ладони начинают чесаться. Искушение – это второе имя темной стороны. Она будет толкать тебя, искушать иллюзией простых решений. Не поддавайся. Не забывай, что только одержав победу над собой, мы получаем свободу. Со свистом втягиваю в себя воздух, с трудом прерывая технику, и мир медленно погружается во тьму. Усилие возвращает меня к прерванному спокойствию. Даже если император безумен, какое это имеет значение? Сейчас он единственный, кто удерживает нежизнеспособного кадавра республики от развала. Он единственный, кто может взять в свои руки всю полноту власти. Единственный, кто попытался сделать хоть что-то, чтобы остановить надвигающееся на галактику безумие. Зло ли он? Без сомнений. Он из той породы, что ради своей цели пойдет на любые жертвы. Паук, что медленно, но верно, опутывает своей паутиной галактику. Сделает ли смерть императора галактику лучше? Ох, сомневаюсь. А я, смогу ли я, встав по правую руку от императора, сделать мир лучше? Сгладить его возможное безумие, уберечь от ошибок, если добро бездействует? Не уверен, но я хочу попробовать. И в отличие от многих, могу попробовать. Укол. Мир вспыхнул белым, сужаясь до маленькой точки на левом плече. Тело выгибается дугой, мир сужается, рассыпаясь. Скрип зубов оглушительно громок, опять придется напылять стертую эмаль. Свет, голос кажется чужим. Привычная команда зажигает световые панели в полу, разрывая окружающую тьму. Длинное черное сегментированное хитиновое тело нависает надо мной. Существо, чем-то отдаленно напоминающее скалопендру, свисает с потолка, его жвала вонзаются мне глубоко в плечо. Тварь отводит мандибулы, чтобы одарить меня новой порцией яда. Россыпь маленьких черных бусинок глаз, которые, кажется, смотрят на меня с легким ехидством. Усилие, и существо отрывается от меня, я медленно снимаю псевдонасекомое с потолка. Перед глазами светятся радужные круги, мир плывет, с трудом удерживаю себя в равновесии. Чувствую, как из уголка рта течет противная холодная слюна. Гигантская многоножка извивается в воздухе в силовом захвате, в бессилье щелкая жвалами. Осторожно, чтобы не убить, ведь раздавить существо так просто, но я упорно тяну его к нише в полу. Это последняя дьявольская скалопендра, и если я ее раздавлю, новую партию придется ждать как минимум месяц. Тем временем боль растет, поднимается по руке, потом вверх по плечу, прямо в голову. Сознание едва не гаснет, когда я наконец захлопываю тварь в клетке, удержавшись от соблазна переломать ей тяжелой крышкой несколько пар ног. Падаю на пол, неимоверным усилием воли сохраняя себя в сознании. Тело корчит в агонии, а я словно наблюдаю за ним со стороны. Мне нужно успеть нейтрализовать яд, а у меня не более получаса, прежде чем клетка вновь откроется и свет погаснет. Одного объеденного протеза мне хватило, чтобы не желать повторить этот опыт. Когда-то я наивно думал, что познал все возможные виды боли. Что ж, я ошибался. Мерзкая, выплеснутая мне в кровь отрава, медленно распадается на составляющие, пока я валяюсь в содержимом собственного кишечника. Когда боль отступает, я просто лежу на полу и дышу, не в силах подняться. Во рту уже ставший привычным привкус железа и мерзкой горечи. Это остатки неразложенного на составляющие яда выходят с телесными жидкостями. У обычных людей такое случается с потом. Жаль, но сколь бы ни была хороша моя искусственная кожа, на такое она не способна. Свет в комнате гаснет, полчаса прошло, а значит, надо встать и продолжить. Непривычная легкость в теле, абсорбирующая поверхность пола уже чистая. Не знаю, что закончится быстрее, мое терпение или сороконожки. Главное, что вы описали основные принципы. А дальше, уже моя работа как одного из ведущих экономических экспертов галактики. Должен признать, только по-настоящему коварный ситский разум мог сформировать подобные принципы. А звезды, столь обесчеловеченная, обезличенная и безжалостная система, столь лаконичная и законченная. «Лорд, вам следовало уделить больше времени изучению экономики». Чингрянин вновь завел шарманку восхищения моими талантами. «На Карусканте сейчас ночное затишье, даже полосы транспорта за окнами ползут как-то сонно, только я сижу за рабочим столом в кабинете и общаюсь с въедливым чингрянином. Все же, я сомневаюсь, что стоит использовать мое предложение в качестве тарана в Сенате». Мой голос звучит устало. «Не надо скромности, лорд Вейдер. Ваша задумка невольно заставляет меня поверить в непревзойденное лукавство ситхов». Маленькая фигурка рогатого Лиена всплескивает руками. «Не думал, что обычно очень взвешенный и спокойный разумный может быть столь эмоциональным. Признаю, мои познания в экономике весьма ограничены, хотя даже я понимаю, что по существу не предложил ничего нового, тяжело вздыхаю я, уже понимая, что мне не отвертеться от сомнительной участи затесаться в соавторы налогового кодекса империи. Да бросьте, уже скромность не украшает. Мне стало неловко не от несказанных им слов, а от той искренности, что несло послание этого разумного. Я чувствовал его настоящее, неподдельное восхищение, а я всего лишь хотел найти способ, как заткнуть дыру в бюджете империи, возникновению которой сам изрядно поспособствовал. Когда я формировал короткую записку к Массамедди с принципами взимания налога добавленной стоимости, я не думал, что это произведет эффект разорвавшейся бомбы. И только позже, озаботившись вопросом, я понял, какую ошибку совершил. Своим несвоевременным предложением я выпустил из бутылки джинна, поскольку в галактике не существовало такого понятия, как косвенное налогообложение. Видимо, местным такой бред даже в голову прийти не мог. Но, возможно, может, подобные меры несвоевременны. В текущем варианте это приведет к усилению секторов и нарастанию сепаратистских настроений. Последовала последняя робкая попытка остановить уже отходящий поезд. Нет, есть еще один способ. Штурмовать резиденцию Массамедди, вырезать охрану, убить его самого, взорвать центральный сервер его дома, после чего убить всех, кто мог быть в курсе моего предложения, включая, возможно, императора. Синекожий Алиен не подозревал о нависшей над ним опасности, продолжая щебетать. Без предложения этого закона прения в Сенате затянутся еще на несколько лет. Я вас не понимаю, лорд, почему вы вдруг так рьяно тормозите свою же идею? Прекрасно же описано. Какая красота хода. 2%. 1% налога идет в секторальную казну, 1% в бюджет империи. Это сразу заткнет все дыры. Да, а через год мы повысим налог в казну империи до 2%, а местную часть оставим без изменений, закончил я невысказанную мысль. И 20 тысяч звездных разрушителей, бывшие несбыточной мечтой, станут явью, добавил я про себя. Безусловно, милорд, мои помощники уже закончили предварительные расчеты экономической части, и цифры получаются весьма обнадеживающие. Еще бы, от меня последовал тяжелый вздох. Неудивительно, что цифры там действительно получились более чем фантастические, таким восторженным я обычно степенного Массамедди вижу впервые. Изъять целый процент от всей экономики империи в казну, которая обычно наполняется из вялого ручейка секторальных отчислений, большая часть из которых приходится на Карускант. Большинство секторов практически не платит, перечисляя только самый минимум для сохранения членства в Сенате. Идея, пришедшая прямиком из моего варварского прошлого, очень удачно упала на местную финансовую систему. Подготовленный Массамедди налог будет взиматься в момент проведения любых торговых операций. Все операции по кредитным чипам осуществляются на серверах Центрального Республиканского банка на Карусканте, недавно переименованного в Имперский банк. «Хорошо, я подпишусь под итоговым документом», — вздохнул я. «Еще бы, если я этого не сделаю, Палпатин меня живьем съест, и даже соус ему не понадобится. Сроки по введению в строй первой партии заказанных ИЗР подходят, а это значит нужные экипажи, военные порты и сотни тысяч гражданских специалистов. И все это неподъемной ношей ляжет на текущий бюджет. Иного ответа я от вас и не ожидал. До встречи на Малом Совете», изображение Чингрянина исчезло. Освещение в кабинете, затененное на время сеанса гиперсвязи, начало медленно нарастать, это автоматически делалось для удобства. Я откинулся в кресле. Кабинет в Имперской башне не шел ни в какое сравнение с моей каютой на ИЗР. Огромное просторное помещение, 15 на 15 метров, сочетающие в себе разумную роскошь и функциональность. Основательный стол из темного дерева, темно-шоколадного цвета, напротив двери. Кресло больше напоминает пилотский ложемент как сложностью конструкции, так и выполняемыми функциями. Полноценный бар у стены. Помещение может преобразоваться в конференц-зал на 30 человек. Роскошь. Чего нельзя, кстати, сказать о примыкающей спальне. Там все минималистично и аскетично. И сейчас для меня не было более желанного места. Тело настойчиво требовало отдыха. Колено левой ноги ныло, надсадно чесались десятки укусов по всему телу. Еще не зажившие следы тренировки по освоению чувствительности к силе. Жаль, что отправиться спать я не мог. Сегодня меня еще ждет свидание с медкапсулой, несколько занимательных часов. Но перед этим нужно ответить на сообщение. Этого письма я ждал и хотел ответить на него как можно быстрее. С преснопамятной встречи с главой правящего дома Набу, королевой Ньютни, у меня завязалась переписка с начальником королевской стражи Куар Шимпанакой. Материалы, переданные мной, произвели на него изрядное впечатление. Он оказался человеком въедливым и последовательным, как и положено главе тайной гвардии королевского дома Набу. А это, на секунду, одна из самых легендарных и обширных шпионских сетей в галактике. Видимо, после проверки переданной ему информации, мне пришло письмо на адрес, оставленный мной Панаке. Неожиданностью для меня стало другое. Постепенно я стал замечать, что ожидаю писем этого человека, почти с таким же нетерпением, как и писем Асаки. Кроме того, этот разумный оказался весьма интересным собеседником, его мировоззрение подкупало. Болезненно честный, с обостренным чувством справедливости, собственным мировоззрением на жизнь и службу. При этом безгранично преданный Набу, хотя и служба правящему дому не доставляла ему никакого удовольствия. Пожалуй, нет в галактике человека, больше ненавидящего и любящего правящий дом Набу.